Глава 31. Макс. Открываю дверь, пропускаю сестру в квартиру. Вхожу следом и включаю свет в прихожей. Машка вешает куртку, скидывает кроссовки и проходит дальше. Заглядывает на кухню, потом в гостиную и в спальню. «Ты здесь живешь?» Оборачивается и перехватывает мой взгляд. «Нет, ночую время от времени. Равнодушно пожимаю плечами, беру ее рюкзак и несу на диван в гостиной. Ты спать будешь здесь», приземляю на сиденье. «Почему не в комнате?» Недовольно хмурится сестра и складывает руки на груди. «Потому что комната моя, и сплю там я», спокойно поясняю. «В спальню я никого не пускаю, это мое личное пространство. И менять что-то в угоду мелкой родственнице не собираюсь. Она все равно здесь долго не задержится». «Не очень-то гостеприимно». Многозначительно поднимаю бровь, предлагаю отправиться домой. «Ладно». Быстро соглашается Машка. «Диван так диван». «Так-то лучше. На тебе готовка и уборка на ближайшую неделю. Добавляю, чтобы не расслаблялась». «Я что, тебе прислуга?» Ожидаемо вспыхивает мелкая. «Ты наказана». Довольно усмехаюсь и ухожу на кухню. «За что?» Машка, конечно, идет за мной. Сочинять приходится на ходу, потому что никакого гениального плана в заготовках у меня нет. Я вообще не был готов к такому повороту. Да и не знаю, на каком языке надо разговаривать с подростками. Но трудотерапия еще никому не вредила. За то, что испортила мне вечер. Так не кстати вспоминается бордель, где меня, вероятно, ждет первоклассная проститутка, а я, блядь, занят. «Сывый, да?» Вкрадчиво интересуется мелкая. «Нет». «Ты ей что, изменяешь?» Возмущенно раздуваются ее ноздри. «Маша!» — одергиваю раздраженно. «Оправдываться не нравится совершенно. Чтобы кому-то изменять, надо состоять в отношениях. Мы с Ивой коллеги, точнее, сослуживцы». «Но тебе бы хотелось?» Не сдается она, а глаза хитрые-хитрые. «Нет». «Жаль, мне показалось, ты ей нравишься». Машка огорченно вздыхает и косится на меня, ожидая реакции. Цену набивает. Смешная такая. «Думаешь?» — усмехаюсь я. Как будто и сам не чувствую, как Иванна на меня реагирует. «Уверена? Я такое сразу просекаю», — деловито заявляет и садится за барную стойку. Снисходительно закатываю глаза. «Сводница малолетняя», — просекает она. «А Гену своего ни в чем не заподозрила». «В общем, все. Припечатываю ладонь к столешнице. Неделя? Или пока отец не заберет тебя?» Звучит как брачная клятва, да и по смыслу сильно похоже, вызывает улыбку. «Ты ему скажешь?» — осторожно спрашивает Машка. «Нет, сама». Качаю головой. Хочет быть взрослой, значит, пора учиться отвечать за свои поступки. Иначе это какая-то херня получается. «Но, Макс...» Сестра вскакивает на ноги и зло стискивает кулаки. «Ты позвонишь отцу и скажешь, что у меня. Настаиваю. Не уверен, что родитель переживает, но и исключать такой вариант нельзя. Ну и проблемы с пропавшей дочерью генерала нам не сильно нужны. Отец и так будет в бешенстве». «Он запретит оставаться», — жалостно всхлипывает Машка, пытаясь манипулировать. «Пожалуйста, не отдавай меня». И у нее получается, вот же коза, скручивает меня в бараний рог, и не увернуться ведь никак. Сам от себя такого не ожидал, но этот колючий ежик втирается в мою жизнь, перестраивая ее. «Хорошо», — сдаюсь я. «Напиши ему СМС, но...» «Уборка и готовка», — заканчивает она за меня, а я расплываюсь в улыбке. На лету схватывает. Да, я в душ. Вытираюсь и намазываю свое многострадальное ребро мазью. Болит, зараза, до сих пор. Но дозу обезбольки я урезал. Я от него какой-то не такой, будто под кайфом. Не нравится мне это состояние. Нужна трезвая голова, чтобы решать всевозможные траблы, что сыплются на голову, как из рога изобилия. Натягиваю домашние брюки и футболку и выхожу из спальни. Осторожно заглядываю в кухню. Глаз нервно дергается. Никогда еще ее так люто не эксплуатировали. Хочется спасти, но я сам придумал наказание. Придется терпеть. Ухожу в гостиную, включаю первый попавшийся канал на телевизоре и откидываюсь на спинку. Что-то я устал. Хочется просто закрыть глаза и отрубиться на пару часов, но не получается. Грохот из кухни не дает расслабиться. Машка грозит разнести мою квартиру в щепки, а я и помешать ей не могу. Да и хрен с ней, с квартирой. Веки тяжелеют, и я даже успеваю ненадолго задремать. Вроде и сплю, но в то же время слышу все, что происходит вокруг. Сестра выходит из кухни и недовольно ворчит. Что случилось, не слышу. Трясет меня за плечо. «Макс, просыпайся!» Нехотя открывая глаза. «Чего тебе?» С трудом фокусируя взгляд. «Ужин готов, я уже наложила». Расплывается в довольной улыбке. «Хорошо, сейчас приду». Зеваю и растираю лицо ладонями, чтобы хоть немного взбодриться. Прихожу на кухню. Везде относительный порядок. Я думал, будет гораздо хуже. Сажусь за барную стойку. Маша ставит передо мной тарелку спагетти с каким-то соусом и салат из свежих овощей. Выглядит неплохо, пахнет тоже вполне сносно. Ладно, придется поверить. Накручиваю на вилку спагетти и отправляю в рот. Горячо, но в принципе съедобно. Вкусно очень. С набитым ртом хвалю Машку. Спасибо. Довольно улыбается, а щеки вспыхивают от смущения. Неспешно ужинаем и болтаем о какой-то ерунде, шутим и дурачимся. Ловлю себя на мысли, что мне по кайфу. Даже расслабиться получается. Вроде посторонний человек на моей кухне, в моей квартире, а не раздражает настолько, что хочется выкинуть нахер. Интересное наблюдение. Трель дверного звонка разносится по квартире. Я хмурюсь, а Машка вздрагивает от неожиданности. «Ты кого-то ждешь?» В панике смотрит на меня. «Нет». Откладываю вилку и поднимаюсь на ноги. «Это отец!» Машка вскакивает со мной и хватает за руку. «Макс, сделай что-нибудь!» «Спокойно, не кипиши!» Остужаю ее. «Я разберусь!»